«Я, Создатель, диктую только тогда, когда наступает историческое событие, когда от слов человека на подсознании, принимающего мои мысли, зависит судьба людей, судьба всего человечества. Сейчас как раз и наступает такое время, когда на границе эпох формируются условия преображения человечества и будет происходить процесс перехода людей, человечества в новую эпоху, эпоху высоких вибраций, в эпоху совершенно иного восприятия человеком, людьми, не столько материального мира, сколько тонких миров, основы вечности. Будет меняться мир, будет меняться все. Вечность на пороге энергетической трансформации, которая при желании или при нежелании захватит людей, захватит вашу цивилизацию, и за достаточно короткий для вечности период произойдет изменение общей энергетики миров. Это приведет к необходимости людям реагировать на тот поток энергии извне, который не мгновенно, но быстро поднимет общую частоту вибрации миров, включая и самого человека. Внешне человек значительно не изменится, но вот его сознание, его восприятие мира претерпят изменения. Все проблемы, которые сейчас существуют в мире, терроризм, войны и падение морали общества, отойдут в прошлое. Задачи развития совершенно иного общества будут поставлены мною перед людьми новой эры, людьми шестой расы, людьми будущего. Все рассуждения о строении мира, получаемые эзотериками настоящего времени, будут казаться всем, я подчеркиваю, всем людям, а не только избранным единицам, обыденными знаниями, и как само собой разумеющиеся знаниями, раскрывающими структуру миров, всех уровней энергии космоса. Но это будет завтра. А сегодня перед людьми поставлена задача объединения, и на базе знаний моих формирование для себя этапов познания Создателя, Бога, с тем, чтобы в кратчайшие сроки определить или изменить критерии существования человека в материальном мире. Это изменение восприятия материального мира связано с изменением отношения человека к материи и тем соблазном, который так искусно расставил для вас лукавый и на которые вы уже тысячелетиями попадаетесь, обменивая трудный путь совершенствования человека на простой и легкий путь достижения материальных благ. Человек меняет трудный путь наверх, со мной, к моим знаниям, на легкий путь вниз, к низкой морали, предлагаемой лукавым, когда наживо, грехи и пороки обеспечивают человеку бездуховное, но сладкое существование. Вы сами хорошо знаете, что человек без души, без совести есть уже не человек, как часть вечности, а человекоподобное существо, животное, ненужное вечности, потому что, обладая знаниями и разумом человека, это существо слишком опасно и коварно, чтобы продолжить свое существование на Земле. Человекоподобное существо, имеющее такой огромный потенциал энергии, может принести столько бед и проблем Вселенной, ваша история это подтверждает, что пребывание такого опасного существа становится нежелательным для вечности. Прежде всего потому, что человечество в лице такого человекообразного существа будет просто переполнять космос психической энергией отрицательного знака, создавая проблему для энергетического баланса пространства. Сейчас объем отрицательной энергии, выделяемой людьми в космос, пока еще не нарушил гармонию вечности, но потенциально уже может нарушить равновесие и привести к непоправимым последствиям. Вот почему вся иерархия света оказалась втянутой в борьбу за сознание человека, в борьбу за его собственное «я». Внутреннее «я» определяет поступки человека и определяет тот фон или знак энергии, которые выделяются человеком в космос. Энергообмен между энергиями любви и ненависти, между энергиями добра и зла, между белым и черным, между «да» и «нет» начал нарушаться. Это может привести к энергетической катастрофе. Отсутствие энергетического баланса Отсутствие гармонии между энергиями всегда приводит к хаосу или энергетическому взрыву. Этого допустить никак нельзя. Поэтому такое пристальное внимание приковано к человечеству. Поэтому такой сильный энергетический нажим на людей. И поэтому такой большой поток информации передается людям через людей, имеющих способность установления канала связи с иерархами света. Люди даже самой природой подводятся к мысли о том, что мир меняется, что климат меняется, что мир ваш трещит по швам, и спасение ваше в ваших руках, потому что от энергии людей зависит не только климат, но и мир, космос, окружающий людей. Искривленное сознание человека уже не воспринимает это изменение мира, созданное самим человеком. Контроль над ситуацией в мире человеком потерян, и люди оказались в роли статистов, наблюдающих за тем, как рушится их мир, сотканный усилиями людей всех предыдущих тысячелетий. Человечество, люди, могут вернуть себе право контролировать ситуацию на своей планете, только приняв на себя обязательства собственного совершенствования и отказавшись от материальных благ гипертрофированного вида, основанных на грехах и пороках. Человечество должно осознать глубину своего падения. Возвращение к истокам веры — единственный выход из многовекового прозябания в грехах и пороках и единственный путь к спасению. Я вам уже показал этот единственный путь к спасению и указал на человека, которому дают сознание, подобающее его предназначению — вывести людей на путь совершенствования внутреннего «я» до высот Создателя, до высот творчества на основе веры, любви и гармонии человека и космоса.